Ковш с кипятком. Не понимала, почему мама уехала с Кулойских Угоров. Мы редко с ней говорим, еще реже о Кулойских. Наверное, уехала, как и многие. Многие уезжают на широкие. Даже мы с Никанором пока привязаны к ним. Мама говорит, что мечтает уехать из Беловодья. Говорит, Файка вырастет, сразу уедет. Наша Файка до того снег любит, что страшно их разлучать. Пускай подрастет, сама выберет, со снегом жить или без. Где еще найдешь столько снега, сколько лежит по всему Беловодью, особенно теперь? Для многих нынешняя зима невыносима, а Файка глупая нарадоваться не может. Даже не знаю, понимает ли она, что так не должно быть. И нужно ли ей понимать? Никанор меня замуж позвал. Конечно, пойду. Но пока хочется побыть на Кулойских. Наверное, приданое по-своему собираю, вот и живу с бабушкой. А, нет, еще с дядей. Никанор обещался приехать. Мама с Файкой тоже ладятся. Ждем. Кажется, в эти дни бабушка вдоль и поперек рассказала мне свою жизнь. Вспоминаешь старые времена, так и живешь. Надо новыми жить, бабушка. Новыми. Да как-то неинтересно. Это все потому, что бабушка свой дом построила. А я в последнее время только и вижу дом, который задумала строить. Так и вижу его в последнее время, и не знаю, что с этим делать. Может, бабушке вместе со мной жить моим домом? Ей жить интереснее станет, а мне строить, кажется, легче. Стала рассказывать бабушке дом. Сначала она никак не могла его увидеть. Ясное дело, он же в моей голове. Может, я не те слова подбирала. Как только сказала, что в новом доме тепло будет, печку можно будет не топить, бабушка сразу переменилась. Устала она от печей. Дров-то я принесу, а вот печи топить никак не научусь. Бабушка топит. Дело не хитрое, но с утра нужно проснуться первой в остывшем доме, чтобы другие проснулись в натопленном. Если большие холода, то по два раза топить надо. Тогда вечером после ужина все по своим делам, а ты — печь скорее топить, чтоб кровати успели нагреться. Смотрю, бабушка сундук перебирает. То ходила в одних и тех же кальсонах, то за сундуки взялась. Все халаты перемерила и обратно сложила. И сидит в кресле с кальсонами в руках. Да чего ж не хочется их натягивать, скорее бы выносились. В новом-то доме не нужны будут. Правильно, Марфушка? На другой день бабушка грядку с цветами придумала. До них руки никогда не доходили, все картошка, морковка, лук. Кажется, теперь не только Никанор верит в дом, который я вижу. Вот бы и мама поверила. И тут бабушка рассказала про маму и ковш с кипятком. Это я, видно, Зою отвадила от Кулойских. Она тогда мала была, а память, видно, осталась. Умом-то не помнит, забыла давно, а глубже-то сидит память, никуда не девалась. Что Фиску, что Зойку, обеих девок, пока были маленькие, одна не мыла в бане. Коля всегда на подхвате, мало ли. В баню принесет, у меня вода налажена, мою, он в предбаннике сидит, мало ли что, на подхвате. Намою отдам, домой на руках донесет. А один раз Колю созвали на рыбалку в банный день. Ладно, думаю, разве сама не вынесу, не занесу. Фиска уже большая, дома была намыта. Зойку понесла мыть. Разве сейчас упомнишь, что и зачем было? Да только забылась я. Зойка туда-сюда ягозит, разве наладишь с ней воду? Набрала ковш с кипятком и оставила на лавке, у ведра с теплой водой, а в ведро не вылила. То ли жару решила сдать, то ли Зойка чуть ли не соскочила с лавки, то ли еще чего. Я забыла, что кипяток в ковшике. Полила по спине Зойки. Не помню, как вынесла ее из бани. Хорошо, мимо нашего дома шла одна соседка, она догадалась доктора звать. Я ничего не понимала. Доктор-то один у нас на все кулойские. Пока позвали, пока пришел. Помню, вынимаю из одеяла Зойку. А на одеяле кусочки кожи остались. Маленькие такие. Каплями воды так и заживали коросты на спине. Крепко вода обожгла ее, но ни одного шрама не осталось. Плавать училась, а спинка чистенькая, будто и не бывало ковшика с кипятком. Всю ночь я потом спала на животе. Наутро мама с Файкой приехали. А мы с бабушкой, как старье разбирать взялись, так и забылись, времени не заметили. Говорят, не сильно голодные с дороги. У Файки глаза разбежались, а мама сразу в один угол. Там стояла швейная машинка. И мама заговорила. «Вы не нашли мои брюки с лампасами? Вдруг на глаза попались. Помню, как придумала эти брюки. Купила белую атласную ленту и пришила. Понравилось». В мамином магазине чего только не было, но тут я сама придумывала. Ни у кого такого не было. «Мама, ты помнишь?» Я потом еще папин кожаный плащ разрезала и сшила из него куртку. «Ты помнишь? Я любила шить. Куртку и правда нашли. Мне подошла. И машинку далеко убирать не стали».